кто ограждает наш мир. Ведь вы были, кажется, одним из самых близких друзей Тока. Друзей? У Тока никогда не было друзей. В долину, что ограждает наш мир. К сожалению, Ток, там священные холмы. К сожалению, ясные воды. Вы-то счастливы, там священные холмы. Самка Тока все еще продолжала плакать. Мне стало жаль ее, и я, обняв ее за плечи, отвел к дивану в углу комнаты. Там смеялся ничего не подозревавший детеныш 2 или 3 лет. Я усадил самку, взял на руки детеныша и немного покачал его. Я почувствовал, как на глаза мои навернулись слезы. Это был первый и единственный случай, когда я плакал в стране водяных. «Жаль семью этого бездельника», — заметил Гэр. «Да, таким нет дела до того, что будет после них», — отозвался судья Бэп, раскуривая свою обычную сигару. Громкий возглас Крабака заставил нас вздрогнуть. Размахивая листком со стихами, Крабак кричал, ни к кому не обращаясь: «Превосходно! Это будет великолепный похоронный марш!» Блестя узкими глазами, он наспех пожал руку магу и бросился к выходу. В дверях тем временем уже собралась, конечно, изрядная толпа соседей Токка, которые с любопытством заглядывали в комнату. Крабок грубо и бесцеремонно растолкал их и вскочил в свою машину. В ту же минуту автомобиль затарахтел, сорвался с места и скрылся за углом. «А ну, разойдитесь, нечего глазеть!» — прикрикнул на любопытных судья Бэп. Взяв на себя обязанность полицейского, он разогнал толпу и запер дверь на ключ. Вероятно, поэтому в комнате воцарилась внезапная тишина. В этой тишине и в душной смеси запахов цветов высокогорных растений и крови Тока мы стали обсуждать вопрос о похоронах. Только философ Мак молчал, рассеянно глядя на труп и о чем-то задумавшись. Я похлопал его по плечу и спросил: «О чем вы думаете?» «О жизни Каппы». «И что же?» «Для того, чтобы наша жизнь удовлетворяла нас, мы, Каппы, что бы там ни было...» Маг как-то стыдливо понизил голос. «Как бы там ни было, должны поверить в могущество того, кто не является Каппой». Глава 14. Слова мага напомнили мне о религии. Будучи материалистом, я никогда, разумеется, не относился к религии серьезно. Но теперь, потрясенный смертью Тока, я вдруг задумался: а что представляет собой религия в стране водяных? С этим вопросом я немедленно обратился к студенту Раппу. «У нас есть и христиане, и буддисты, и мусульмане, и огнепоклонники», — ответил он. «Наибольшим влиянием, однако, пользуется все же так называемая современная религия. Ее называют еще религией жизни». «Возможно, религия жизни» — не совсем точный перевод. На языке кап это слово звучит как куэмуча. Окончание «ча» соответствует английскому «изм». Корень же куэмал, слово куэму, означает не просто жить, существовать, но насыщаться едой, пить вино и совокупляться. Следовательно, в этой стране тоже есть общины и храмы. В этом нет ничего смешного. Великий храм современной религии является крупнейшей постройкой в стране. Хотите пойти поглядеть? И вот в один душный туманный день раб гордо повел меня осматривать великий храм. Действительно, это колоссальное здание, раз в 10 грандиознее Николаевского собора в Токио. Мало того, в этом здании смешались самые разнообразные архитектурные стили. Стоя перед этим храмом и глядя на его высокие башни и круглые купола, я ощутил даже нечто вроде ужаса. Они, словно бесчисленные пальцы, тянулись к небу. Мы стояли перед парадными воротами, и как ничтожно малы мы были по сравнению с ними. Мы долго смотрели, задрав головы, на это странное сооружение, похожее скорее на нелепое чудище. Залы храма